Главное, кем оно продиктовано? Не могло же оно само собой установиться? Курдыряну вновь нахмурился, взял стакан, повертел, внимательно его рассматривая. Вы, по-видимому, не очень-то знаете крестьян, товарищ майор. Не знаете их уклада, привычек, их поведение с вами — это защитная реакция. И возникла она не сегодня и не вчера, а передалась им от дедов-прадедов. Они стараются ни во что не встревать. Нет у них такого желания, это раз. И кроме того, они не знают точно, чего вы хотите, это два. Зачем впутываться во что-то непонятное? Потому не только не говорят, что знают, а хотят выведать, что знаете про них вы. Так было всегда, и так еще долго будет. Жизнь села пошла по-новому, а сознание меняется не так быстро. И не так-то легко перемениться. Это мог бы вам объяснить учитель Марару. А если не объяснил, то я не побоюсь сказать, я ведь его от смерти спас. Его собрались прикончить его же ученики, правда, давно уже усатые, женатые. Как прошел их гнев, они мне спасибо сказали. Не будь меня, они угодили бы в тюрьму, беду бы на себя накликали. Тогда я не думал, что они запросто могли убить меня. Я был один, только-только приехал в село. Мысль о самозащите тогда мне и в голову не пришла. А раз я о себе не подумал, оказалось, что я завоевал у них авторитет. Они оценили мой поступок, и позднее, при других, более тяжелых обстоятельствах, они слушались меня на благо себе. Я не говорю, что в этой деревне я не совершал ошибок. Совершал. Прошли годы. Я теперь вижу свои промахи. Так их и называю, не таясь, промахи. Но тогда некогда было долго раздумывать, как мы это делаем сейчас. Например, я мог бы, пожалуй, спасти тогда Марару от тюрьмы. Мог, но не решился. Вспомнил, что я пережил в тот день у оврага. И задним числом страх во мне зародился. Я знаю, учитель и сегодня не простил мне этого, как я сам не прощаю себе. Я вам говорю все это, потому что вы живете у него. Я не думаю, чтобы он умолчал о тогдашних делах. Это была ошибка. Я повторяю, стань я тогда поперек, не ждала ли бы и меня та же участь. С единственной разницей, никто бы не бросился защищать меня. Я прикинул, что если я воспротивлюсь, подумают, что я столкнулся с классовым врагом. И еще кое о чем я подумал. И это кое-что оказалось решающим. Люди меня знали, уважали. Даже если бы меня перевели отсюда в другое место, то приехал бы новый председатель, и Бог знает, что натворил бы. Я предпочел потерять овцу и сохранить стадо, хотя, скажи я об этом сегодня, мне не поверят. Я откровенен с вами, как ни с кем. Вы приехали и уедете, а мне здесь оставаться. Если я обеспокоен всем, что говорят на селе, я за людей тревожусь. Мне не все равно, как они будут выглядеть перед всем миром, когда вы уедете. Но я хочу добавить еще кое-что. Существует какая-то неизвестная мне личность. Я в этом уверен. И она заинтересована в том, чтобы нас очернить, может быть, даже больше того, уничтожить. Я не знаю, кто это и откуда. Из нашего села или из другого края. Но чьи-то волчьи глаза следят за нами, подстерегают нас, чтобы свернуть нам шею. Прислушайтесь к тому, что я говорю. Прислушайтесь. Кто-то клевещет, раздувает это дело. Иначе вы не стали бы пересматривать. Вы убедитесь, в конце концов, я в это верю, что оно яйца выеденного не стоит. И тот, кто поднял власти против нас, не желает нам добра.